Глава 4. Некогда мне разбираться с чужими тараканами. Помимо развода у меня проблемы на работе. Ко всему прочему, нужно найти квартиру, не жить же у Славы вечно. Благо, с последним разбирается риэлтор, уже подыскивает мне варианты. А я сейчас направляюсь к первому юристу со всеми собранными бумажками. Надеюсь, он обрадует меня. По крайней мере, мне говорили, что он очень толковый. Я перечитала брачный контракт несколько раз поздней ночью, и один пункт заставляет меня напрячься. Я не обратила на него внимания, пока Антон не сделал на этом акцент. При разводе бизнес достанется его кровным детям, а он, как полноправный родитель, будет им распоряжаться в их интересах до момента достижения ими совершеннолетия. И вот теперь все встает на свои места. Почему Антон не хотел ребенка? Почему отговаривал меня? Почему настоял на ЭКО? Он все продумал. Заранее, до чертовых мелочей. Но ведь дети записаны на него. Должно же это стать решающим при разводе. Я не хочу и лишней копейки отдавать этому подонку, что так нагло использовал меня. И для этого нужен специалист. К тому мужчине, что не работает с женщинами, я решила даже не идти. Какой смысл унижаться? Да и опять же, времени на это абсолютно нет. Антон будет играть грязно. В бизнесе он всегда такой. Сделает все, что угодно. Даже замарает руки. Раньше мне это казалось нормой, а сейчас — нет. Хочешь жить — умей вертеться. Ради семьи особенно. Но не было у нас ее. Стараюсь не злиться, а с гордо поднятой и холодной головой мчу решать свои проблемы в бизнес-центр. Я нашла целую компанию со штатом юристов. И вот одному из них сейчас показываю ксерокопии всех бумаг. А в ответ слышу: «Нет, я не возьмусь». Мне и так с самого начала, как только вошла в кабинет, не понравилось его выражение лица — как и тон, которым он велел показать ему бумаги. Не прошло и 5 минут, как он отказывает мне. С чего бы? Тут ведь все просто. Антон первый нарушил брачный договор. Так почему я должна страдать? Почему? Спрашиваю грубо и не стараюсь быть милой. Я вправе отказать клиенту без озвучивания причин. Кажется, мне мой муж-подонок постарался. Ясно. Резко встаю с кресла. Нагло вырываю документы из его рук, собираю все в папку и иду на выход. Невежливо рявкаю секретарю, что говно у них, а не сервис. Вот кем меня сделал этот развод? Раньше я такой не была, а сейчас хочу испепелить все вокруг. Но ничего. Сегодня подыщу еще пару юристов и сразу же поеду. Благо Слава сейчас сидит с двойняшками. Взяла себе пару выходных, хотя я настаивала, что могу отвезти их в сад. Но подруга, как нянечка, следит за ними. Я могу заняться сегодня своими делами. А пока беру кофе и мысленно ругаюсь на кретина. Боюсь, что он будет не первым. Сколько еще раз мне откажут, если в этом правда замешан мой муж? Сколько контор он обойдет, чтобы добиться своего? Надеюсь, что только эту компанию. Не такой уж он и важный, чтобы все юристы в городе вдруг стали против меня. Мой телефон начинает вибрировать. Бросаю взгляд на бариста, что еще готовит мой кофе, и смотрю на экран. Козлина. «О, муженек, только тебя не хватало». Но я отвечаю. «Что, соскучился?» Выпаливаю сразу. «Не знаешь, где лежит утюг, чтобы погладить рубашку? Или забыл, как пользоваться плитой, чтобы сделать яичницу? Ах да, ты же ничего этого делать и не умел». «Да, сцеживаю яд. И имею на это полное право». «О, остришь, остришь. Хорошее настроение. Это после того, как с тобой отказались работать?» «Значит, твоих рук дело?» «Нет, не понимаю, о чем ты», — усмехается в трубку. Стискиваю челюсти до скрипа зубов. «И зачем тебе это? Ты ведь уверен, что выиграешь в суде. Зачем вставлять палки в колеса?» «Хочу решить все мирно. Мой юрист подготовил проект соглашения о разводе и разделе имущества. Приезжай домой, поговорим, ознакомишься. Обещаю, голый ты не останешься». «Ты серьезно предлагаешь мне встретиться после того, как назвал моих детей выродками? Да я видеть тебя не хочу!» Отключаюсь, хватаю свой уже приготовленный кофе. Меня всё трясёт. Он охренел, решил прибрать бизнес к рукам. Разворачиваюсь, желая как можно быстрее оказаться в машине. Сделав шаг вперед, не успеваю среагировать, как вытянутая рука со стаканчиком врезается в белую рубашку. Крышка отлетает, а кофе, словно в замедленной съемке, расплескивается прямо на светлую ткань. Попадает мне на руку, спасает, что это кофе с молоком, и он не сильно горячий. «Боже!» — срывается с уст. «Я вас не заметила, извините, пожалуйста!» Ставлю стаканчик обратно на стол и хватаю салфетки. Как можно быть такой невнимательной? Последние дни самые неудачные в моей жизни. Доставляю людям один дискомфорт. И сейчас быстрее промакиваю рубашку салфетками, даже не поднимая взгляда на мужчину. Стыдно до одури. Я куплю вам новую. Быстро тараторю, но только размазываю пятно от кофе на ткани все сильнее. Перед глазами вдруг появляется чужая ладонь. В белой перчатке. И хватает меня за запястье, заставляя замереть. «Машина!» Вдруг зло чеканит мужской голос. «Рубашка! Может, вам дать еще ключи от моего дома, чтобы вы разгромили и его?» Резко поднимаю взгляд и встречаюсь с серо-голубыми разъяренными глазами. «Не надо», — отвечаю, растерявшись. «Только хочу спросить, откуда здесь он и не следит ли за мной, но меня опережает девушка-бариста». «Сава Юрьевич, здравствуйте!» — лебезит она перед ним. «Давайте я застираю. У меня и влажные салфетки есть. Пойдемте в подсобку». «Не нужно», — отрезает он. «У меня в кабинете есть сменная одежда». «Так он работает в этом бизнес-центре?» «Фух, я-то думала, что случилось что-то со страховой, и он пришел выбивать эти деньги с меня». Нафантазировала всякого. «Извините», — произношу еще раз. «Я могу как-нибудь загладить вину?» «Можете», — кивает, и я выдыхаю. «Решение есть. Больше не попадайтесь мне на глаза». Он отпускает мое запястье и, развернувшись, уходит, видимо, так и не купив кофе. А мне не по себе становится. Я реально уже ему ущерб два раза нанесла. Поэтому срываюсь с места и бегу за ним. Да, проблем мне явно мало. «Сава!» — вспоминаю, как назвала его девушка. «Необычное имя. Сейчас такие не встретишь вовсе». «Я не могу так спокойно уйти. Понимаю, как это смотрится со стороны, и хотела бы загладить свою вину. Давайте я хотя бы заберу рубашку и застираю ее. К обеду привезу вам обратно». «Тебе делать нечего», — усмехается, подойдя к лифту. Жмет на кнопку. «Мне кажется, у тебя проблем сейчас выше крыши, нет?» «А он откуда знает?» «Точно. Он наверняка был невольным слушателем моей маленькой истерики Славе». «О моих проблемах не беспокойтесь, они вас не касаются». Захожу вместе с ним в лифт, и он вопросительно выгибает бровь. «Ты со мной до работы поедешь?» «Пока вы не скажете, как я могу извиниться». «Мне достаточно просто обычных извинений». «А мне нет». «Какой вам этаж?» Замечаю, что он так и не нажал на кнопку. Боится, наверное, что я прослежу за ним. 30-й. Нажимаю на этаж вместо него. «Вы пьете? Могу подарить редкое и выдержанное вино». Как только заберу его из дома, конечно. «Нет», — чеканит, отрезая. «А домашнюю еду любите? Может, выпечку?» «Я предпочитаю готовить сам». Снова резкий и холодный отказ. «Уф. Стирать тоже?» «Я не безрукий и сам могу кинуть рубашку в стиральную машинку». «О, у мужчины такая функция есть?» Усмехаюсь. «Точно, он, наверное, самостоятельный. Девушки ему не нужны, судя по тому, как он выразился о них в прошлый раз. Опять взгляд опускается на его перчатки. В первый раз мне было плевать на них, но сейчас язык так и чешется спросить, зачем он их носит. Не зима так-то. Да и выглядят они тонкими. Нет, Марина, я не хочу краснеть в третий раз». «Я бы мог привлечь вас за преследование», — усмехается. «Но вы явно не остановитесь, поэтому давайте сделаем так». Достает из небольшой нагрудной сумки ручку и небольшой лист. Пишет что-то на нем и передает мне. «Его номер?» «Напишите мне. Попробуем придумать, как вы можете загладить свою вину». «Спасибо». «А теперь мне можно пройти?» Кивает на открытые двери лифта за моей спиной. Я и не заметила, как преградила ему путь. «Ой!» Отскакиваю в сторону и пропускаю его на этаж. И невольно, до того, как закрываются двери, замечаю, что свои перчатки он снимает. Рук не вижу, но кажется, мне все дело в них. Искалечены? Порезаны? Не знаю и никогда не узнаю. Потому что двери лифта закрываются, и я еду вниз. А затем я бегу на парковку и направляюсь в свой бывший дом за вещами.